Глава 6. Блестящая мысль. Сью смотрела на него. В минуты потрясения сразу лезут дурацкие вопросы. «А ты не спутал?» Хьюго издал звук, который издает бумажный пакет, если лопнет. Сам бы он сказал, что горько засмеялся. «Спутал? О, нет!» «Так в чем же дело?» «Она все знает». «Что именно?» «Все, идиотка!» — ответил Хьюго, забывший в горе о своей прославленной вежливости. «Что мы с тобой ходили в ресторан?» «Ой!» «Да, узнала. Как же?» Пакет снова лопнул. «Если я встречу этого слизняка, этого червяка, пусть препоручит душу Богу!» Он взял бокал официанта и скорбно посмотрел на Сью. «Не хочешь?» «Нет, спасибо. Дело твое, а я без него не обойдусь». Добрая Сью почти забыла о своих бедах. «Расскажи мне все, Хьюго». Он поставил на столик пустой бокал. «Приехал я вчера из Бландинга. Пошел в Аргус. Нанять сыщика. У нас пропала свинья». Сью хотелось бы узнать о свинье побольше, но она понимала, что не время. «Там этот Пилбэм главный», — продолжал Хьюго. Сью снова сдержалась. «Умирающих не прерывают». А Миллисон позвонила в это бюро. Удивительно. Я-то думала, у нее абсолютно чистая душа. Так вот, позвонила и попросила за мной следить. Ну и вот, порвала помолвку. Он взял бокал, оглядел и поставил. Подумать только, я с ним шутил насчет слежки, когда уходил. Ушел, не ведая зла. И, пожалуйста, если Ронни жаждет его крови, пусть подождет, сперва управлюсь я. Сью, будучи женщиной, женщину и обвинила. «Мне не нравится твоя Миллисон. Ведьма какая-то». «Ангел», — поправила их Юга. «Это всем известно. Я ее не виню». «А я виню. А я нет. А я да». «Ну, дело твое», — уступил Хьюго. «Еще бренди». «Теперь все ясно», — сказала Сью. Глаза ее сверкали, подбородок выдвинулся вперед. «Что тебе ясно?» «Когда ты пошел к телефону, я кое-что придумала». «Бывает», — сказал Хьюго. «Сейчас я думаю об одном — отвертеть голову этому Пилбэму». «Что вы делаете?» — я его спрашиваю. «Следим за людьми. Я смеюсь, и он смеется. В общем, веселье. А в это время ты будешь слушать?» Сломленный человек замолчал. «Да? Что?» «Я хочу тебе кое-что сказать. Говори. Ты слышала такое мисс Скунмейкер?» «Вроде слышала. Кто это?» «Я». Хьюго укоризненно опустил бокал. «Не шути со мной, очень тебя прошу. Когда мы с Ронни ехали в машине, мы встретили леди Констанс». «Жуткая тетя, хуже не бывает». «Она подумала, что я мисс Скунмейкер». «Это почему?» «Ронни так сказал». Хьюго издал горестный вздох. «Туманно, темно. Господи, как все сложно». «Очень даже просто. Ронни как раз говорил мне про этот Биариц. И тут леди Констанс. Вот ему и пришло в голову, что я — это она». «Леди Констанс?» «Да нет, мисс Скунмейкер. Вот я и пошлю ей телеграмму. Леди Констанс, конечно же, чтобы ждали меня в Ландинге». «В виде мисс Скунмейкер?» «Да». Хьюго покачал головой. «Ничего не выйдет». «Почему? Ты подумай». «А я и так думаю». «Это ты подумай, а что, если приедет настоящая мисс Скунмейкер?» «Не приедет». «Это почему?» «Потому. Ронни послал ей телеграмму, что от леди Констанс. В замке с карлатином». Логика сурового критика покинула Хьюго. Он выпрямился, расплескав свой напиток, но даже не заметил. «Сью! А там уж я его уломаю». «Нет, Сью! А твоя Миллисон увидит, что бояться нечего. Я люблю Ронни». «И верно. Есть недостатки?» «Ни единого». «Только ты ведь сразу назовешь меня Сью?» «Ничего подобного. Я скажу, что это Скунмейкер. Ну, посылай свою телеграмму. И это и мисс тоже. Скарлатина? Еще и корь. Не говоря о свинке, ветрянке, диабете и опоясывающем лишае. Нас ждут великие дела, дорогая Сьюзан».